Глава 10. Виктор. Я стою посреди гостиной в номере, который занимали тетушка и Эрика, в руке сжимая сотовый телефон и растерянно смотрю себе под ноги на белоснежный ковер. Кто-то жестоко расправился с букетом сиреневых орхидей, растоптав их нежные бутоны. Ковер похож на снег, и теперь мне кажется, что это не орхидеи умирают на снежном ковре. Это сердце Эрики медленно умирает от того, что ей наговорили. Даже представить страшно, в каком душевном состоянии она покинула наш отель после сказанного с Зиной. И все из-за чего? Потому что мысль о том, что я женюсь на ее падчерице, была невыносима для болезненного самомнения Зины. Так она и сказала, когда мы, я и моя мать, пришли в номер Щербаковых. Теперь Амелия, Антон и тетушка Эрики отпаивают маму волосердином. «Как же так?» Все еще не веря, что Эрика уехала ночью одна, продолжает вопрошать в пустоту мама. «Все будет в порядке!» Капая вторую порцию волосердина себе, успокаивает ее тетя Эрики. «Я звонила Нику. Он встретит ее на вокзале. Поезд идет почти без остановок, так что вряд ли Эрику кто-нибудь обидит. Но ведь она осталась одна в Новый год, по нашей вине. А так все хорошо складывалось», – заламывает руки мама. «Не волнуйся, дорогая». Мой отец подходит к ней сзади и кладет руки ей на плечи. «Мы что-нибудь придумаем, обязательно». Господин Щербаков молча смотрит в окно. Его жена, уже почти бывшая, грузит в прибывшее такси чемоданы и собаку, представляя, что творится в его душе. В обед мы договорились, что ни слова не скажем Эрике про завещание до тех пор, пока наши с ней отношения не станут серьезными, и что мы поженимся только в том случае, если наше желание будет взаимным. А Зина разрушила то хрупкое чувство, которое зарождалось между нами одним махом. «Виктор!» – поворачивается ко мне Щербаков. В его взгляде сквозит беспомощность. «Надо вернуть Эрику, вернуть мою дочь. У меня кроме нее никого нет». Мне не нравится его смертельная бледность и то, как тяжело он дышит. Не нравится тяжелая атмосфера, туманом повившая в гостиной в канун Нового года. Из ресторана доносятся веселые песни, слышен громкий смех и перезвон бокалов. А у меня под ногами растоптанные орхидеи, и мое сердце разрывается от тревоги и отчаяния, потому что Эрика осталась совсем одна в поезде. В отчаянии не только я. Обе наши семьи, кажется, погрязли в тягучем чувстве безысходности. Когда я летел к родителям на каникулы, я планировал провести тихое Рождество в кругу семьи. Посидеть у камина с матерью и отцом, повеселиться с Антоном, всласть покататься на лыжах. Все рухнуло в один момент. Ни о каком спокойном Рождестве не может быть и речи, пока я снова не увижу Эрику. «Я верну ее». Поворачиваюсь к участникам разыгравшейся драмы я. «Пусть спокойно доберется до Москвы. Я соберу вещи и завтра утром тоже отправлюсь в Москву». «Я с тобой!» Решительно сверкает взглядом тетушка Эрики. «В Москве вас будет ждать Иван. Я уже связался с ним по скайпу». Поглядывает на нас Щербаков. «Для чего нам Иван?» Морщусь я. «Потому что Эрике нужна охрана. У меня, кроме нее, никого нет, а придурков на свете полно. Мало ли кто захочет ее похитить». Рычит партнер, и я понимаю, что с ним бесполезно спорить. «Хорошо, пусть Иван будет наготове, но не показывается ей на глаза до того, как я с ней поговорю. Защиты в лице ее брата-полицейского достаточно, иначе вы спугнете Эрику, и она окончательно откажется с нами общаться». «Не уверен, что это здравая идея – доверить Эрику брату. Но иначе мы ее потеряем. Как думаете, долго вам удастся удерживать ее на привязи после всего, что произошло? Ладно, пусть не показывается до тех пор, пока ты с ней не поговоришь». Скрежетая зубами, соглашается со мной Щербаков. «А я уже так обрадовалась, что к следующему Новому году у нас будет еще одна молодая семья!» Снова всхлипывает моя мама. «Все так прекрасно складывалось! Как подумаю, что вы по-настоящему понравились друг другу, так сердце кровью обливается!» «Мам, если нам суждено быть вместе, то так и случится. Хмурюсь я. Я попрошу, чтобы подготовили самолет. Смотрит на меня отец. Отлично. Сдержанно киваю я. А сейчас предлагаю всем вернуться в ресторан и отметить Новый год. Как соберу вещи, присоединюсь к вам. Мы по очереди покидаем номер, в котором остановилась Эрика и ее тетя. Я иду наверх, к себе. Остальные спускаются в ресторан. Надо держать марку. В своем номере я быстро собираю вещи. По большому счету, я еще не успел толком их распаковать, потому что был занят Эрикой. На вешалке вместе с пальто висит красивый темно-зеленый шарф, подаренный Эрикой еще днем. Кажется, будто моя жизнь раскололась надвое, до ее отъезда и после. Мне горько, что милая и хрупкая Эрика так и не пошла на новогодний банкет рука об руку со мной, а вместо этого едет одна в поезде. Недолго думая, я беру из бара бутылку портвейна и покидаю номер. Но я отправляюсь не в ресторан. Я иду наверх, в бассейн под стеклянным куполом, оформленным в виде звездного неба. Распечатываю по дороге портвейн, отхлебываю из бутылки. С Новым годом, Виктор! Как же тихо! Горят только подсветки на стенах и под водой. Переодеваюсь в раздевалке в плавке. Оставляю свою одинокую спутницу на лежаке и с разбега ныряю в теплую воду. Проплываю под водой целую дорожку и только тогда выныриваю. Переворачиваюсь на спину и медленно отталкиваюсь от бортика. Смотрю наверх. В темноте видно звезды. Они мерцают яркими и холодными точками. Летят стрелками падающие звездочки. Да уж, мастера потрудились на славу, создавая эту небесную красоту. Будто настоящее небо раскинулось перед глазами. Интересно, Эрике бы понравилось небо над бассейном. Она так тонко провела связь между своим состоянием и орхидеями, когда говорила, что не хочет переезжать в Омск. Наверное, ей бы здесь понравилось. Ночь, падающие звезды над головой и ни души вокруг. Я горько вздыхаю, забираюсь на край бортика и тянусь за бутылкой портвейна, которую оставил на лежаке. Болтаю босыми ногами в прозрачной, подсвеченной голубыми фонариками изнутри воде. Завтра. Завтра утром я полечу в Москву и разыщу там Эрику. Мы начнем все с чистого листа, с самого начала. Я стану за ней ухаживать, дарить подарки, присылать на работу цветы, приглашать на свидание. На этот раз у нас все получится. И к черту это завещание. Не думаю, что Эрику интересуют только деньги. В нашем случае они играют второстепенную роль. Потому что именно из-за денег я сейчас в одиночестве напиваюсь, сидя у бассейна, а ее с каждой минутой все дальше уносит поезд «Адлер, Москва».